Седрик, который все это просто молча слушал, думая о том, что не хватает пива и чипсов, пошел к себе кивком, попрощавшись с Джоном. «А нам надо поговорить, Гарри», — решилась Лили, признав наконец своего ребенка. «Я тоже так думаю, поэтому пройдемте ко мне в кабинет, Лили, Джеймс, Джон и Гарри», — решил Дамблдор. «Я охраняю Флёр и отходить от нее не планирую, так что не в этот раз», — хмыкнул Роук. «Я пойду с тобой», — тут же отреагировала Флёр, которая чувствовала себя как за просмотром какого-то сериала, и ей было интересно. «И ты сможешь меня охранять», — продолжила она, несмотря на немного раздраженный взгляд наемника на ней. «Отлично», — улыбнулся директор Энервит. «Вставай, Поттер, тебя ждет диалог со своим сыном». «Что?» — только очнувшийся от заклинания Поттер не понимал, что происходит. Сидя на полу с поддержкой Лили, он смотрел в спину уходящего директора, рядом с которым шел тот непонятный якобы Гарри, чемпионка Шармбатона. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Там тоже интересно. Часть 23. Или школа. Роук очень некомфортно себя чувствовал. Всей гурьбой они шли по коридору в почти полной тишине, а именно Поттеры, Дамблдор и Флёр. Дело Гаррита, конечно, было простое: идти рядом с директором и смотреть, чтобы девушка шла рядом и чтобы никто ее не тронул. Ожидать в конце концов можно любого, агенты Анинерби пустили свои корни буквально везде, поэтому ожидать подставы можно и нужно было, но при этом не перебарщивать с бдительностью. Эдак можно и кукухой двинуть, как местный одноглазый. Но больше всего Гарри раздражал тот факт, что он без маски. Она его раньше постоянно бесила, а сейчас вроде ее больше нет, но и радости как-то парень не ощутил. Ассоциации неприятные, все-таки маска все это время служила неким психологическим барьером. Уж в этом себе Роук отчет прекрасно отдавал, а сейчас он чувствует себя как будто голым. И вот это уже вызывало неприятные ассоциации. К директору его последний раз вели такой делегацией довольно давненько. «Нет, я не пойду в школу, Фел, ни за что. Мы тут будем как минимум месяц, тебе надо учиться общаться со сверстниками. Я и так это умею, Бл», — выдохнул мужчина, заживав конец фразы. Пусть парень был и взрослым, привычка стараться не материться при нем все еще осталось. «Говорил миллион раз тебе, то, что общались с тобой, не значит, что ты умеешь общаться. Если ты пинаешь мячик, это не значит, что ты умеешь играть в футбол». Что за глупое сравнение? Спор шел уже не первый час, и буквально два аргумента футболились по кругу. Гарри был уверен, что он умеет общаться и смысла ходить в школу нет, Феликс же был уверен ровно в обратном. «Нормальное сравнение. Ты пойдешь учиться в школу, иначе я не буду брать тебя на свои вылазки и точка», — окончательно припечатал наставник, применяя последний финальный аргумент. Лично Феликсу было вообще непонятно, почему пиздюку не хочется походить в пиздючее заведение. Во всех книгах, которые он читал, все мелкие, вовлеченные в дела масштабные, иногда скучают по обычной жизни. Что с этим не так? Гарри в свою очередь просто не хотел вставать с утра и тратить абсолютно в никуда полдня, и никакие навыки общения не сравнятся с этой ценой. Он был намерен держать твердую оборону, но один фактор полностью раскрошил всю оборонительную стратегию Поттера. «Это та же школа и тот же класс, где учится твоя зазноба». «Она не моя зазноба», — передразнил Гарри. «Согласен, подтяну навыки общения, так уж и быть. Хм, ну конечно», — ехидно протянул Феликс с очень-очень хитрой мордой. «Общение. Чувак, это так круто». Это была очень довольная Сидни, которой категорически нравилось, что Гарри теперь в ее школе. «Я тебе сейчас тут все покажу. 8 утра, я должен спать, Сид, спать, а не торчать в этой дыре», — устало пробормотал Поттер. «Это не дыра, это школа. Пойдем в класс», — бодро проговорила девушка, схватив парня за руку и повела в помещение. Школа была не очень большая, обычная, насколько мог судить Гарри. Коридоры как коридоры, школьники как школьники. Кучкуются себе по интересам, что-то обсуждают. Кто-то одет в модные шмотки, а кто-то выдерживает стиль, будь то панковский, современный или вообще растаманский. Были и такие. Класс был на третьем этаже этого заведения, все по классике. Одноместные парты в 4 ряда, окно и доска с учительским столом. Гарри сразу наметил себе дальнюю крайнюю парту у окна, и план был бы хорош, если бы он был один. Сидни подхватила его под руку и усадила прямо на парту перед собой, а это третья около окна. За несколькими партами уже сидели подростки, Трое парней собрались около задней парты у стены и о чем-то говорили, и Гарри решил прислушаться к чему. За последний месяц пропало около десятка школьников только из нашей школы, Кэл, в других результаты не хуже, и это только за месяц. «Чувак», — проговорил один другому, — «мне стрёмно ходить просто в эту шарагу, не то что шариться по ночам». «Да, я как-то не подумал. Может быть, попробуем расследовать это дело, ну как в книге, которую мы читали». Дальше Гарри уже не стал слушать, отметив лишь факт исчезания людей, и продолжил рассматривать помещение. Девушка в очках, сидящая на первой центральной парте, готовилась к уроку, кто-то просто музыку в наушниках слушал. За второй партой центрального ряда Гарри с удивлением обнаружил прищуренно смотрящего на него хозяина того дома, где Поттер пробыл несколько часов, из которого они свалили с Сидни. «Будешь сидеть передо мной», — хмыкнула она, — «буду, если что, тебя рассматривать, чем слушать эту скукоту», — просто сказала девушка, улыбнувшись. «Угу», — буркнул парень, немного покраснев, и сразу попытался перевести тему. «Так какой у нас первый урок? Математика». В ответ Гарри лишь упал на парту лицом. Он в жизни не учил математику дальше необходимого. Он, конечно же, сможет умножить, поделить и так далее, но не судьба. На уроке учительница средних лет начала рассказывать какие-то вообще непонятные формулы, примеры задач, которые тут же начала задавать, и первым решила опросить новичка. «Мистер Поттер, расскажите, как вы поняли, как решать эту задачу?» — задала вопрос женщина. Мысленно матерясь, Гарри поерзал на стуле и начал усиленно думать. Выставлять себя дураком перед Сидни не хотелось буквально до слез. Он и так себя немного оторванным от мира зарекомендовал, а тут еще и дурачком, похоже. «Я не знаю». «Ладно, может быть, ты знаешь, как решать вот этот примерчик», — чуть более недовольно произнесла учительница. «Боюсь, этого я тоже не знаю». В классе послышались смешки откуда-то с задней парты. Бросив быстрый взгляд в ту сторону, Гарри увидел чувака, у которого дома все тусили, который смотрел на парня с подленькой усмешкой. «Что же прискорбно», — разочарованно покачала головой преподавательница, — «это очень низкий уровень знаний, откуда вы, говорите, перевелись?» «А я и не говорил», — ответ Поттера вызвал небольшую волну смешков, парень лишь надеялся, что смеялись над его ответом, а не над ним самим. «К тому же еще и хамим», — чопорно уточнила учительница. «Пожалуй, сегодня вы вполне заслужили 6 баллов». «Что? Какие 6 баллов? О чем она вообще?» — подумал Гарри, не став задавать вслух эти вопросы, чтобы не показаться еще тупее. Следующие полчаса прошли замечательно. Гарри тупил в доску, пытаясь не уснуть, как в принципе и большая половина класса, а Сидни, облокотившись грудью на парту и вытянув руки, выводила незамысловатые узоры на спине Поттера, никого не стесняясь засыпая. Долгожданному звонку Гарри был рад как воде во время путешествия по пустыне. Люди начали потихоньку рассасываться кто куда, а Сидни подошла к парте парня и, облокотившись на него, произнесла: «Как тебе урок?» «Я еще никогда не чувствовал себя настолько тупым», — обреченно покачал головой Поттер. «Как я тебя понимаю?» — весело поддержала девушка. «Вообще ничего не понимаю. А ты молодцом не растерялся, даже шутканул. Оно как-то само получилось», — вымученно улыбнулся Гарри. «Угу, но все равно неплохо. Пойдем покурим?» — уже тише, совсем немного заговорщическим тоном произнесла местная красотка. По крайней мере, по мнению волшебника, который постарался объективно оценить весь класс. «Куда? Мы же в школе». «Ой, я тебя умоляю, чел, пойдем», — прямо повеселела девушка. И опять, взяв Гарри за руку, она буквально потащила его по коридорам к лестнице, которая вела на крышу. Так как вход охранялся и просто так туда-сюда шататься нельзя было, а где-то в здании курить — вариант совсем бредовый, — то остается один логический ход – крыша. То там, то тут на крыше стояли подростки и курили, судя по растаманам в уголке, не только табак. Сидни довела его до укромного уголка за будкой выхода с лестничной площадки и ловко выпульнула сигарету из пачки. «Ты планируешь вообще покупать себе сигареты, или ты постоянно будешь у меня их таскать?» — вздохнула девушка, протягивая открытую пачку Поттеру. Она была совершенно не против, в конце концов она ему даже должна, но сам факт: «Не хочу пока палиться перед опекуном, мозги выезд, застебит», — хмыкнул Поттер. «Ты мне лучше объясни, что за 6 баллов? Чем больше же, тем лучше. Сколько максимальная оценка?» «Везет, Степ, лучше, чем постоянные мозгоидства», — сказала Сидни. «6 баллов — это плохо, чувак, а 1 балл — это отлично. Так что фактически поздравляю тебя с первым нулем». «Ау», — все, что сказал Гарри, Ему так-то было без разницы по большому счету. Он отсюда в худшем случае меньше, чем через месяц уйдет. Да, вообще так-то не парься, отсюда не выкидывают, на удовлетворительно натянут как-нибудь. Успокоила его Сидни. Ладно, потушила она сигарету, пойду схожу в туалет и сейчас вернусь, никуда не уходи. Ха, хорошо, улыбнулся Гарри. Прошла, буквально, минута с тех пор, как девушка ушла, как в уголок, в котором докуривал Поттер, завернули три тела. Апа, а вот и ты. Гарри, повернувшись, увидел того самого чувака, который дом предоставил для пьянки, в компании двух каких-то таких же лбов, один повыше, почти лысый и очень худой, а другой слегка полноватый с очень тупым выражением лица. Сам владелец хаты был какой-то похожей золотой молодежью. Модная одежка, стрижкой пафосное выражение лица. Ты, Поттер, забавно выплюнул первую букву парень, держись подальше от Сидни. Немного ошалел Гарри, может тебе еще чем-нибудь услужить? Ха, ты быстро понял. Нахуй пошел, еще я местных сперматоксикозников слушал, перебил того волшебник, щелком выкидывая бычок и направляясь в сторону трех идиотов. Просто, чтобы пройти мимо, так как это единственный выход из этого тупика. Решив не быть подобным этим дурачкам, Гарри решил не толкать никого плечом, тем более там как раз Сидни зашла на крышу и, уже нахмурившись, увидев издалека эту ситуацию, встала около двери на лестничную клетку. Мажорчику, видимо, не понравилось, когда его так нагло проигнорировали и послали, поэтому когда волшебник проходил мимо, его толкнули прямо в руки толстячка, который тот, логично, сжал. Гарри, немного охуев от такого расклада, далеко не сразу понял, что надо делать, и этого было достаточно, чтобы худой зарядил один раз в лицо парня. Но потом Сидни бросилась на помощь Поттеру. Не надо быть особо умным, чтобы понять дальнейшее развитие события, и он решил не ждать развязки, а действовать самому. Самый очевидный удар затылком по носу того, который его держит, силы Гарри хватило, чтобы это был сразу нокаут. Руку, летящую в него от худого подпевалы, он перехватил за предплечье и, сместившись в бок, потянул вперед, что заставило идиота начать заваливаться вслед за рукой. Гарри же добавил еще коленкой в открывшийся живот прямо по диафрагме, что заставило парня упасть и пытаться вздохнуть. Остался последний и заодно самый главный, мажорчик. Он, не теряя времени, принял какую-то стойку из азиатских боевых искусств, скорее всего, самую простую и базовую, и попытался ударить с широко размаха ноги прямо Гарри в голову, и это был неплохой удар, по мнению Гарри, который принял его на блок рукой, но недостаточно. Удар по вперед выставленной ноге мажорчика, отчего он упал, и легкий добивающий прямо куда-то в живот, чтобы уже не вставал. Все живы, никаких серьезных травм нету, оклемайтесь, сделал вывод Гарри, отряхивая руки и идя к Сидни, которая как замерла в одной позе, так и смотрела на это все с широко открытыми глазами. Где ты так научился драться? Очевидный первый вопрос, который задала девушка, когда они немного отошли от места событий. Минуты четыре она просто молча смотрела на парня. Ходил на занятия то тут, то сям, пожал плечами Гарри, вот так и научился достаточно, чтобы побить вот этих вот. Черт возьми, я общаюсь с опасным человеком, хохотнула Сидни, но это так круто. Вот вы где, произнес мужской голос сзади них. Это был директор, сзади которого уже стояли три подбитых идиота, которые строили из себя умирающих. Вы идите за мной, в мой кабинет, живо. Хорошо, директор, ответила Сидни. Хорошо. И, услышав нестройные согласия, мужчина 60 лет с приличной такой бородой опять широким шагом оторвался вперед. Все пятеро учеников поспешили за ним. Они что, пошли жаловаться? Удивился парень. Было бы странно, если бы они не пошли, пожала плечами девушка. Милан и его компания те еще гниды, другого слова не подберешь. Ну хоть узнал, как его зовут, и то хорошо, протянул Поттер. За эти слова вы оба еще ответите, прошипел Милан, который прекрасно слышал их переговоры, потому как ни Сидни, ни Гарри и не думали понижать голос. И вот такой напряженной толпой они и шли вслед быстро идущему директору, у которого явно дела были более важные, чем разборки школьных драк. Это было по его очень уставшему и всклокоченному виду. Итак, по очереди выдавайте свои версии, как все было, произнес мужик, когда они наконец-то дошли до кабинета, и он уселся в свое кресло, скрестив руки домиком. Мы спокойно стояли, общались себе на крыше, обсуждали следующий урок, сразу включился Милан, пытаясь сделать располагающую улыбку, но боль явно немного мешает это сделать, как на тома прыгает этот бешеный и бьет в нос, потом Максу в живот. Я опомниться не успел, как он оказался передо мной. Я встал в стойку, как меня и учили, но это не помогло. Он ударил меня сначала по ноге, а потом и в живот. Ух, тяжело выдохнул директор. То есть один мистер Поттер первый прыгнул в троих и всех раскидал, и это в первый день учебы, буквально на первой перемене. Да-да, так все и было. А зачем ему это делать, когда вы успели поссориться? Да, он вообще псих. Кто знает, что у него там в голове, довольно уверенно держался Милан. Ох, было видно, что директор ни на грамм не верит этим троим. А вы, что скажете, мистер Поттер? Стоял себе в уголке, думал о жизни. Пришли эти втроем, начали нести какую-то чушь, указывать мне, что делать, и ну я и послал их. Чуть-чуть экспрессивно махнул руками Гарри, а когда проходил среди них, потому что это единственный выход, один из них меня толкнул, а толстяк схватил руками в замок, и они нанесли первый удар, а потом я уже вырвался, и я тоже это все видела своими глазами, произнесла Сидни. Гарри говорит правду, не слушайте ее, взорвался худой и, видимо, самый тупой, она с ним спит, так что будет выгораживать своего ебыря до конца. Так, хотя бы в моем кабинете попридержите язык, громыхнул директор. В общем, явно видно, кто виноват, и вы втроем еще понесете свое наказание, а сейчас марш в класс. Это было как-то чересчур легко, подумал Гарри, смотря в спину уходящим. Все стало ясно, когда Поттер, повернувшись, увидел, как Сидни бросается обнимать директора и говорит: «Спасибо, дядя». «Ну, все-все, отпусти, Сидни», хмыкнул мужчина. «Ты лучше скажи, что это за молодой человек, что уже такие слухи ходят, дядя?» Немного покраснела. «Это Гарри, мой друг, мы познакомились некоторое время назад до того, как он поступил в эту школу. Это же твой опекун приходил на днях», уточнил директор. «Я уже сначала подумал, у нас тут мафия завелась, именно там последний раз я видел сочетание такой бандитской рожи и классического костюма». «Ха, да он такой», улыбнулся Гарри. «Ну, рассказывайте. Знаешь, ты могла бы и сказать, что директор твой дядя», немного обвиняюще произнес Гарри, когда они уже шли после кабинета директора. Сидни отпросила их двоих с оставшихся нескольких уроков, все-таки Поттера били, и ему надо бы домой, как и сопроводить его до Онова, чтобы он, не дай бог, по дороге не вырубился от нанесенных травм. И не важно, что сам парень чувствует себя отлично. «Вообще-то это секрет», хмыкнула девушка. «Тебе по очень большой дружбе раскрыла этот факт». Ага, и заодно нашла способ свалить с уроков, в ответ хмыкнул Гарри. Они зашли в небольшой переулок между домами, который длинный буквально метров 5-7. «К сожалению, как и те три других идиота», дернула плечом девушка. «Хорошо, хоть они получили свои наказания». «Ха, да неплохо», улыбнулся парень. «А в чем обычно заключается наказание?» «Да, по-разному, чаще всего». Тут Гарри резко почувствовал опасность сзади и сделал резкий быстрый выпад ноги вперед и наклонился в ту сторону, пропуская луч заклинания над собой. Дальше парень резко перевел вес с передней ноги на заднюю, параллельно выкидывая руку и поворачиваясь, чтобы пустить перед собой волну воздуха. Этого было достаточно, чтобы сбить незадачливого атакуна с толку и не дать наколдовать второе заклинание. Дальше Гарри сделал широкий шаг вперед, выталкивая вторую руку, таким образом, как будто он держит надувной шарик обратным хватом и толкает его от себя. Земля резко поплыла и схватила незадачливого нападающего в плотный кокон, оставив только голову. Последнее, что успел увидеть Поттер перед тем, как схватить Сидни за руку и уходить оттуда по теням, это охуевшее лицо нападавшего. «Милан, что это было?» Первое, что почти прокричала Сидни, когда они оказались у Гарри дома. «ГМ». Флёр сидела на стульчике рядом со стулом Эр. «Гарри». Ей было непривычно даже в мыслях называть его Гарри, а непривычным Роук. Так вот, девушка совсем не пожалела, что пошла сюда, как она себя убеждает, ради Гарри, а не потому что ей интересно. Один путь сюда стоил того. Дамблдор быстрым шагом шел вперед, наемник от него не отставал, сама Флёр тоже старалась идти вровень, в то время как остальные Поттеры пытались найти, с какой стороны идти. Сзади плестись им не хотелось, спереди, глупо, а вровень, нельзя, коридоры не резиновые. И Флёр, смотря на эту пантомиму, ухахатывалась. Смешинку еще добавлял момент того, что Джеймс и Джон иногда зависали взглядами на Вейли, и это замечала Лили. В общем, только дорога туда окупила все вложения, что будет в кабинете Делакур, лишь гадала. Понятно, что тут кроме веселого, явно и грустные моменты будут, но тем не менее. Итак, Гарри, попытался дозваться директор на витающего в своих мыслях парня. Флёр толкнула его локтем, и только после этого он вернулся сюда и вопросительно уставился на Дамблдора. «Ты теперь чемпион турнира?» «Да, я уже как-то вроде понял», — невесело хмыкнул Роук, перебивая директора. «Не перебивай Дамблдора, Гарри, слушай, что тебе говорят?» Это был все еще не сильно довольный Джеймс, который внял аргументом, что Роук — это Гарри. «Ну ничего, я думаю, когда ты вернешься домой, придется пройтись по этикетной книге Поттеров». От такого Гарри аж моргнул. Два раза. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Там тоже интересно. Часть 24. Или Гарри Говорун. Ты, кажется, что-то перепутал, Джеймс. Я как хочу, так и говорю. Более того, домой я возвращаться не буду. Слово «домой» Гарри выделил так, чтобы было понятно, что он думает об этом выражении с уст старшего Поттера. «Я вообще не понимаю, зачем директор нас тут собрал. У меня дела. Потому что я считаю, что вам следует поговорить», — просто ответил Дамблдор, складывая руки перед собой домиком. «Гарри, начало было Лили». «О, Мерлин всемогущий», — выдохнул Поттер, перебивая женщину и закатывая глаза, «нам не о чем говорить. Уважаемые родители, обиды на вас не держу, надеюсь, вы тоже. Может быть, на Рождество даже загляну к вам, посидим, вспомним былые деньки, обсудим насущное. Все видите, директор, мы все решили, можно я пойду наконец-то?» «А, нет, Гарри», — воскликнула Лили, — «с кем ты был? Где ты был? Почему ты выглядишь старше своего возраста? Почему ты в Шармбатоне чисто юридически, по твоим словам, был с хорошим, ГМ, человеком, то тут, то сям, питаюсь хорошо, вот и вымахал, а в Шармбатоне я так, для корочки», — проговорил Роук уставшим голосом, как будто от дальних родственников пытался отмазаться. «Эти ответы не говорят нам абсолютно ничего, это общие слова, Гарри», — даже немного отчаянно произнес Поттер-старший. «А вы чего ожидали? Пардон», — удивился наемник, — «что я буду сейчас по пунктам расписывать, где я был и что я видел? Хотя бы чуть более конкретно, пожалуйста», — почти взмолила Лили, собрав перед собой руки. «Мы очень-очень волновались за тебя. Приятно знать», — пожал плечами Роук, — «я тоже иногда навещал вас издалека посмотреть, что вы живы. Классно поболтали, приятно было увидеться, пока». Напоследок сухонько улыбнулся парень, уже исчезая в тенях. Феникс Дамблдора громко курлыкнул. «Ну, это было не так уж и плохо», — задумчиво произнес Джеймс, все еще смотря на место, где только что был его сын. Невероятно выпадающий из образа в голове мужчины, сын. «Нет, это было плохо», — резко сказал Дамблдор, — «очень плохо. Для вас». «Почему?» — он выглядел нейтрально и даже согласился прийти на Рождество, — удивилась Лили. «Потому что, если бы он был бы обижен, то это значило хоть что-то, хоть какие-то эмоции в вашу сторону. Он мог бы ждать извинений словесных или реальных, это значило бы, что шансы примириться у вас с ним есть», — начал разглагольствовать Дамблдор, но он принял эту обиду, нашел ее, вскрыл мерзкий гнойник застарелых травм и прошел стадии принятия того факта, что вам было абсолютно без разницы, где он и как он. Поэтому все, что у него осталось, это легкие ощущения родства к вам, как к каким-нибудь двоюродным дядей с тетей. Ни обиды, ни любви, ничего. В итоге так, как вы относились к нему, теперь он относится к вам, только без лишней фальши. Последние слова эхом прозвучали в кабинете, холодным безжизненным эхом. Поттеры молчали, даже Джон, который хоть и не любил Гарри, даже, честно говоря, не особо помнил о нем, но тем не менее понимал, насколько это сильный удар по родителям. Правда, вину за это он перекладывал на самого Гарри, в конце концов развылся тут, внимания ему не уделяют. Вон Рону точно так же особо не уделяли внимания, он у родителей один из семи, а не двух и ничего. Живой как-то. До Джеймса и Лили потихоньку начали доходить слова директора. Из Поттера как будто разом вытащили стержень, вся его крутость и сила разом пропала. Лили же просто и незатейливо заплакала. Они довольно рано завели детей, даже слишком, им было всего по 20 лет, и спустя время оба понимают, что допустили не просто много, а очень много ошибок. Все говорили про мальчика, который выжил, он был знаменитостью покруче Джастина Бибера в магловском мире. Что им было делать? Что Лили, что Джеймс думали, что их любовь, пусть они и уделяли большую часть внимания Джону, Гарри чувствует, но они ошиблись, очень, настолько, что даже Дамблдор метафорический второй шанс им не дал и топчет старые раны при первой возможности, а это показатель. Другое дело, что его мнение о вас слишком низкое и он будет вас стебать, обманывать и постоянно намекать, как все плохо. В общем, хорошего отношения или хотя бы нейтрального не ждите. А судя по его характеру, начинать говорить вам с ним просто не стоит, уйдете оплеванными, уже простым голосом с качественно зашифрованным довольством, произнес директор. Появились Гарри и Флёр буквально за несколько коридоров от кабинета директора. Девушка узнала эти места, они тут бродили, когда шли к кубку. Простой коридор с тупиком в конце, где есть большое средневековое витражное окно. Через него причудливым узором на пол падает свет только появившейся луны, на котором тут же появились два силуэта. Впереди шел парень, а чуть позади держалась девушка, и оба широкими шагами шли к подоконнику. Гарри, так стремительно продвигаясь к окну, затормозил прямо перед ним, достав из карманов сигареты и ловко выпульнув одну, прикурил, смотря в витражное окно и пытаясь там разглядеть что-нибудь. «Давай тут постоим десяток минут, мне надо собраться мыслями», — бросил Роук через плечо. «Нет проблем, Гарри», — произнесла Флёр, обходя парня и присаживаясь на подоконник с ногами. «Спрашивай», — выдохнул Поттер, видя, как мнется девушка, — «все, что хочешь, спрашивай». «Почему ты ушел из дома?» — тихо спросила Вейла, тоже поворачивая голову к окну. «Я не планировал уходить с концами». Спустя секундную паузу и сигаретную затяжку, начал говорить Поттер, «мне было то всего 7 лет, я просто хотел обратить на себя внимание, но сидя в нескольких улицах от дома, 7-8 час под дождем, я понял, что вряд ли кто пойдет меня искать, все были заняты Джоном, тогда меня и нашел наставник». Тут Роук замолчал, уставившись в окно, периодически пуская дым из рта. Флёр поняла, что он ушел в свои мысли и не спешила его тормошить. В такие моменты стоит проще подождать. Спустя полсигареты Гарри немного опомнился и спросил: «Еще вопросы? Ты почти ничего не рассказал по предыдущему», чуть надула губки Вейла в шуточной манере, но потом передумала и опять серьезно спросила: «Зачем ты вообще мне это все рассказываешь? Мы же, по твоим словам, просто работодатель и наемник, да?» С небольшой горечью в голосе спросила Флёр. «С тех пор много воды утекло, и пусть это не отменяет наших рабочих отношений, я считаю тебя другом», — мягко улыбнулся парень. Флёр же улыбнулась в ответ, в мыслях радуясь, что наконец-то увидела эту улыбку без маски. Довольно часто она представляла себе, какая она эта улыбка, потому как видно было только мимические морщины в уголках глаз. Хотя, конечно, внутреннее недовольство проскочило, мол, че это он уже решил, что мы только друзья. «Ладно, тогда самый главный вопрос», — глубоко вздохнула Флёр. Гарри напрягся, потому что кое-какие вопросы поднимать все еще не хотелось. «Ты сказал, что тебе 20, но как это может быть?» «А», — почувствовал облегчение Гарри, — «маги, знаешь ли, умеют играться со временем, и когда я говорил год за два, я не шутил. Вот так вот, чисто юридически по настоящим документам мне 14, а биологически все 20. «Так что можно», — хмыкнул парень, стрельнув хитрым взглядом на Флёр. «Что можно?» Сначала не поняла девушка, а потом как поняла: «А, ой, я не поэтому спрашивала. О чем ты только думаешь?» В удивительно девичьей реакции проговорила Флёр, немного покраснев. «Хах», — улыбнулся Гарри, — «пойдем к карете пешком, насладимся ночным замком», — проговорил парень, туша бычок об подоконник и оставляя его прямо там. «Домовики уберут. Че, им в кайф, к сожалению». Путь на улицу был довольно скучным. Пусть коридоры все так же оставались красивыми, но эта красота однообразна. Грубо говоря, наскучивает после буквально пары дней, определенный эффект все еще остаться, но чувство вау проходит. На пути, к удивлению Роуга, они не встретили почти никого, кроме профессора Снипа, который, на секунду, вперил в глаза Поттера прищуренный взгляд, чтобы потом, взмахнув подолом мантии, пойти быстрым шагом дальше. «Странный какой-то этот профессор», — произнесла Делакур, смотря вслед местному Бэтмену. «Угу, характер скверный, не женат», — хмыкнул Роук. «Пойдем, нам еще втык от мадам Максим получать. А что ты планируешь делать с турниром?» — вспомнила Вейла. «Ты сильный. Как мне получить хоть шанс выиграть кубок?» «Ну, Дамблдор сказал же, что шансы есть у всех, и от голой силы вряд ли это будет зависеть», — пожал плечами Гарри. «Да и кубок мне этот не нужен на самом деле. Что мне потом с ним делать? Артефакт слишком сильный, чтобы таскать с собой, а оставлять мне его негде. К «Кстати, школа Феликса, это та, где ты обучался», — вспомнила девушка. «Я о такой не слышала. Меня обучал наставник, Флёр, я же говорил, точнее можно было сделать такой логический вывод из слов Роуга, но тем не менее, и Феликс это было его имя. Ой, а ты сможешь меня с ним познакомить когда-нибудь?» — ляпнула Флёр до того, как осмыслила слово было «ой», в смысле. «Пойдем в карету». Флёр резко сошло на ноль все настроение парня. Девушка, внутренне коря себя за свои слова, покорно пошла за наемником, думая о том, как бы сгладить свою глупость. Роук ушел чуть вперед, иногда поглядывая на Делакуру, и ей даже казалось, что это были максимально укоряющие взгляды, даже, может быть, уничижительные. Размышляя об этом всем, Флёр настолько ушла в себя, что, выходя на улицу, Вейла не сразу заметила, как продрогла от холодного ветра, настолько погрузилась в мысли, как бы загладить свою вину. «Хей, со всеми бывает, не волнуйся ты так», — наконец-то Поттер решил успокоить Делакур. Пусть сначала ее слова и натолкнули не на те мысли, но потом парню просто нравилось украдкой рассматривать задумчивую Вейлу, которая иногда даже прикусывала губу от тяжелой работы мысли. «На тебе куртку и давай заходи в карету, а я еще тут постою, покурю», — продолжил парень, надевая кожанку на плечи подруги и пропуская в транспорт Шермбатона. Как только дверь закрылась, улыбка тут же слетела с губ Поттера. Ему было категорически хреново, но не от слов Флёр, а от общего сочетания факторов. Сидя перед Дамблдором, Гарри уловил, что он действительно побаивался директора. Да, он был добрым и все такое, но даже если лев лежит и отдыхает на солнышке, благосклонно позволяя тебе находиться рядом, это не значит, что в следующий момент он не откусит твою голову. Примерно такое ощущение и преследовало Поттера. Ему надо стать сильнее. Хорошо хоть девушку пока она в карете не надо охранять, как чисто логически, так и по договоренности. Поэтому, вдохнув полной грудью, Гарри поискал глазами места повыше, чтобы там посидеть и посмотреть на красивые виды. Оп, башня подходит, нашел свою цель Поттер и мгновенно оказался на ней. Пусть он конкретно там никогда не был, но обзора со стороны хватало, чтобы пройти туда по теням. Обзор был шикарен. Дух захватывало только так, появлялось какое-то сосущее ощущение под ложечкой от одного легкого, окидывая взглядом окрестностей. Абсолютно все главные объекты вокруг Хогвартса можно было разглядеть в мельчайших деталях, по крайней мере со зрением Роуга. Вон запретный лес, который простирается неплохо так вдаль, настолько, что конца вроде бы и не видно. Деревья в нем были истинно монументальные, большинство из них Гарри бы вряд ли смог бы даже обхватить. В последний раз парень видел такие в джунглях Амазонки. Ассоциации не самые приятные. С другой стороны было озеро, из которого периодически выныривали щупальца местного кракена. Лично Гарри немного передернул плечами от перспективы оказаться в воде, понимая, что под тобой плавает такая громадина. Он прямо как наяву увидел картину. Темная гладь воды, которая легонько вибрирует от существа, плавающего под толщей жидкости, и маленький человечек, барахтающийся на плаву, пытающийся понять, что происходит и где он. В один момент под ним открывается большой желтый глаз, зрачок которого мгновенно сузится и уставится на плавающее тельце. «Бейрер», — еще раз вздрогнул Поттер. Вода не его стихия, наставник вот воду тоже не любил, видимо, я в него. Вслух произнес парень, опять уходя в какие-то свои мысли и вспоминая, зачем он вообще сюда забрался. «Покурить, а сигареты в куртке? Ну конечно», — хмыкнул парень, похлопав по карманам своих штанов военного кроя. Там были 4 кармана и все пустые. Что же на такой случай? У Гарри был план «П», теневой карман. И, конечно, первый Поттер достал ту самую пачку сигарет. Обычная чуть помятая пачка Мальборо тут же отдала болью в памяти Роуга. Но несмотря на это, он достал сигарету и подкурил ее с огонька на пальце, наконец-то возвращаясь к проблемам личной силы. И как назло, в голове была совершенная пустота, мысли категорически не хотели складываться в нужном направлении, а скакали от пачки сигарет в руках до Вейлы, которая лежала на своей кровати в его куртке и загонялась по поводу того, что даже диалог не может нормально поддержать. «Так и знал, что найду тебя здесь, Гарри», — раздался голос из-за спины Роуга. Он, конечно, немного вздрогнул, так как никого там не чувствовал, но и подрываться с криками не стал. «Я люблю высоту», — пожал плечами Поттер. «Да, это у вас генетическое», — подошел директор, встав с левой стороны от парня и начав точно так же смотреть вдаль. «Не стоит тратить ваше драгоценное время на попытки примирить меня и родителей», — решил сразу уточнить наемник, в этом нет никакой нужды. Я знаю, Гарри, мягко перебил его директор, я думал, между вами будет обида, но ты сам переступил этот этап, и теперь фактически все зависит от Поттеров, как они себя поведут с тобой. Тогда зачем вы пришли? Не только тебе нравится проводить время на вершине, наблюдая за миром, просто ответил Дамблдор. Вы говорили, что я могу подойти к вам с любым вопросом, неуверенно начал Гарри, спустя довольно затяжную паузу, что двери вашего кабинета для меня всегда открыты. Это так, с серьезным видом кивнул директор, тем не менее все еще продолжая смотреть вдаль. Как мне стать сильнее? Взволнованно продолжил парень, переводя взгляд на профиль Дамблдора. Как мне сделать шаг дальше? Я знаю, что я могу выучить еще больше заклинаний, научиться нормально пользоваться палочкой, но, вы выше этого. То, как вы колдовали палочкой, это просто невозможно. Так не колдуются заклинания. Как? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Спустя небольшую паузу решился на ответ директор. Обычно такие мысли появляются в куда более старшем возрасте. Но, к сожалению, я никак не могу ответить на твой вопрос, не потому что не хочу, а потому что это тот вопрос, на который каждый должен найти свой ответ, Гарри. Именно свой, я понимаю, но тем не менее я могу тебе немного помочь. Наконец-то немного улыбнулся директор, повернув голову к Поттеру. Понимаешь, Гарри, иногда тень — это лишь пространство, на которое не падает свет, не больше. С этими словами директор оставил парня одного. Примечание к части. Кстати, интересно, хоть кто-то примерно угадает, на что намекнул Дамблдор. Я надеюсь, я не сильно замудренно придумал. ВК, HTTPS, ARC0NT, все по поводу продолжений, зайдите там, и интересно. У меня сейчас траблы, подробнее тут. HTTPS, ARC0NT, или тут. HTTPS, Архонт, поддержать автора. HTTPS, Архонт, глава 24. Амак, а что если, как мне стать сильнее? Взволнованно продолжил парень, переводя взгляд на профиль Дамблдора. Как мне сделать шаг дальше? Я знаю, что я могу выучить еще больше заклинаний, научиться нормально пользоваться палочкой, но, вы выше этого. То, как вы колдовали палочкой, это просто невозможно. Так не колдуются заклинания. Как? Ты уверен, что ты хочешь это знать, Гарри? Невероятно серьезным голосом спросил Дамблдор. Назад пути не будет, Гарри, это билет в один конец. Уверен, твердо ответил Поттер. Он давно решил для себя, что пойдет до конца, что бы ни понадобилось, я дойду до финала. Эх, тяжело вздохнул директор. Ладно, я верю тебе. Главные правила. Ничему не удивляйся и ни с кем не говори без моего разрешения. Понял, со всей серьезностью ответил Роук. Дамблдор же лишь опять тяжело вздохнув, полез куда-то во внутренний карман мантии и немного там пошерудив рукой, достал простую пузатую фляжку в тканевой обмотке. «Вот она», — немного торжественно произнес директор. «Что это? Какое-то зелье?» «Лучше, Гарри, лучше», — ответил дед, отвинчивая крышку фляжки, водка, и резко запрокинув голову, присосался к ней. «Пысы, кто не понял, пиздуйте читать пьяного Дамблдора. Как мне стать сильнее?» — взволнованно продолжил парень, переводя взгляд на профиль Дамблдора. «Как мне сделать шаг дальше? Я знаю, что я могу выучить еще больше заклинаний, научиться нормально пользоваться палочкой, но, вы выше этого. То, как вы колдовали палочкой, это просто невозможно. Так не колдуются заклинания. Как?